Глава третья. Нещадно тру губы, стараясь избавиться от соленого привкуса. Хочу напрочь стереть память, вычеркнуть этого психа из своей жизни. Я сильная, я смогу сделать вид, что ничего не произошло. Только нужно бежать, прямо сейчас, пока мужчина не вернулся закончить начатое. Это ведь частный дом, я могу в окно выпрыгнуть и сбежать подальше». А если этот гад еще раз попытается сунуть мне свой, останется без достоинства. Слышу тяжелые шаги за дверью, и вся моя смелость тут же исчезает. Маньяк возвращается, а я ничего придумать не успела. Подрываясь на ноги, хватаю первое, что попалось под руку. Это бритва, хоть какое-то оружие. «Ты кто нахрен такая?» Теряюсь от такого вопроса, замираю на месте. «Может, опьянение прошло?» И он трезвеет? Отпустит меня? Я Вася. Какая Вася? Сверлит пронзительным взглядом. Это имя мое, Вася, Василина. Говорю, а голос подводит. Горло сжимает тисками. Вместо слов только всхлипы вырываются. За что он так со мной? Перед глазами пелена одна, глаза щиплет. Не подходи! Срываюсь, когда мужчина шагает в мою сторону. «Я тебя...» «Что? Бритвы порежешь? Максимум поцарапаешь, не дури. Отдай сюда, пока не поранилась. Иначе придется тебя скрутить». «Нет, я не позволю ко мне прикоснуться». «Кому ты нужна?» На его лице появляется насмешливая ухмылка. «Слезы утри, все нормально». «Нормально? Вы меня отпустите?» Прыгаю с этого «ты» на «вы», в голове все смешивается. Дрожу, словно током кто-то постоянно бьет. Сильно, солнечное сплетение. А взгляд этого маньяка только хуже делает. Цепляет, заставляет сильнее вжиматься в раковину, выставив перед собой бритву. Легкие горят от нехватки кислорода. Я задыхаюсь. И не верю, что все так просто закончится. «Отпущу!» — кивает серьезно. И мне становится легче. «Как только объяснишь, зачем ты ко мне пришла?» «Я не к тебе пришла. Я к маме, к отчиму». Кусаю губы, стараясь не разреветься окончательно. «Мне мама адрес оставила, и я приехала. А тут ты и ты...» «Не реви, ненавижу бабские слезы. Мама, говоришь? И как ее зовут?» «Лариса Викторовна, Ларина». Она замуж вышла. Срываюсь на новые всхлипы под конец. Меня трясет, лихорадит. Жду, когда маньяк снова нападет. Пальцы дрожат, едва не роняя единственное оружие. «Отпусти, пожалуйста. Я просто хочу уйти, найти нужный дом. И все, мне больше ничего не надо. Пусть только этот псих останется позади, как и все, что могло произойти». Забуду его взгляд и прикосновение, темные омуты глаз. «Сразу сложно было сказать?» Ругается себе под нос, к дверному косяку прислоняется. Кривит губы, рассматривая меня. Внимательно, но как-то иначе. Не так жадно, как раньше. Не взглядом хищника, а словно просто изучает. Только легче не становится. «Так можно мне уйти? Я дом перепутала и...» «Не перепутала, малышка?» Усмехается и начинает приближаться. Взмахиваю рукой, только мужчина легко перехватывает мое запястье. Сжимает так сильно, до вскрика, а после дергает на себя. Прижимает, давит ладонями на спину. Кручусь, стараясь ударить, выбраться из схватки. Только сил не хватает. Мужчина легко разворачивает меня, вжимает в холодный кафель и толкается в мои бедра. Чувствую выпуклость, твердость нереальную. Импульсы страха по телу разлетаются, когда незнакомец касается моего лица. Вот и все. Сейчас все произойдет, и мужчину никто не остановит. «Угомонись, в другом месте будешь характер показывать!» Шепчет, касается губами мочки моего уха, а у меня ноги подкашиваются, едва стою. «Не рыпайся, хуже будет!» «Пожалуйста, не надо! Я еще не...» «Да не трону я тебя! Ты дом не перепутала! Тут я ошибся!» «Домом?» «Девкой!» Недоразумение случилось. Принял тебя за другую. Я сейчас тебя отпущу, и мы спокойно поговорим. Договорились?» «Да». Шепчу прерывисто, шумно выдыхаю, когда незнакомец отступает. Выражение его лица мигом меняется. Теперь даже кажется, что он не сочувствует никакой агрессии. Мужчина протягивает салфетки, стараясь улыбнуться. Только я его доброте ни капли не верю. Опасный. «Это дом Лариных. Ты правильно попала. Только я тебя не ждал. Ко мне девчонка должна была прийти. Вот и перепутал чуток». «Как можно перепутать?» Хмурюсь. «И что ты тогда тут делаешь?» «Насильник? Так еще и вор? Прекрасный дом. В тихом районе, как мама обещала. Никаких преступников и шумных компаний. Семейный элитный поселок. Как же, если тут такие экземпляры водятся?» «Я тут живу. Временно. С разрешения хозяев». Усмехается так, словно читает мои мысли. «А тебе не сказали. Я не хотел тебя пугать, правда? Недоразумение». «Ну так что?» В ванну вваливается незнакомая девушка, дует губы. «О, мы не осуждали, что втроем будет. Это дополнительное...» «Помолчи», резко обрывая девчонку. «Так, ты...» Указывает на меня пальцем, кивает в сторону двери. «Оставайся тут. Извини за произошедшее. А ты...» Хватая девушку под локоть, тянет за собой. «С тобой мы прокатимся. Бывай, Вася, Василина». Удивленно смотрю вслед мужчине. Ничего не понимаю. Сумасшествие сплошное. Прислоняюсь затылком к стене, выдыхаю. Стараюсь отдышаться и успокоиться. Не могу поверить, что все закончилось. И только фантомные прикосновения остались на коже. Надеюсь, что больше никогда не увижу этого мужчину. Кто бы знал, что у судьбы своеобразное чувство юмора –